Тай не знал точно, где сейчас его сестра. Женщинам полагалось всего 90 дней траура. Ли Мэй, вероятно, вернулась к императрице, где бы та ни находилась. Может быть, императрицы нет во дворце. Еще 2 года назад ходили слухи, что ее время в домине заканчивается. Теперь во дворце с императором Тай Цзу другая женщина, сверкающая, подобно драгоценному камню. Многие этого не одобряли. Но никто, насколько знал Тай, не говорил об этом открыто, перед тем, как он уехал домой, а потом приехал сюда. Он обнаружил, что его мысли унеслись обратно в Синань от воспоминаний о семейном поместье у реки, где каждый год листья павловнии опадают на дорожку от парадных ворот все одновременно, за одну осеннюю ночь. Высокое дерево с прямым стволом, раскидистой кроной и крупными фиолетово-сиреневыми цветками. Где персики, сливы и абрикосы растут в саду, красные цветы весной. Где чувствуешь запах древесного угля, горящего на краю леса, и видишь дым из деревенских очагов за каштановыми и тутовыми деревьями. Нет, теперь он вспоминал столицу, ее блеск и пестроту и шум. Место, где течет бурная жизнь, со всей ее пылью мира и яростью мира. Даже сейчас, ночью, каждое мгновение воздействуя на все органы чувств. 2 миллиона человек. Центр мира под небесами. Там не бывает темно. Только не в Синане. Огни, зажженные людьми, почти затмевают свет луны. Там горят факелы и фонари, закрепленные неподвижно, переносимые в бамбуковых рамках или висящие на паланкинах знатных и облеченных властью людей, которые их несут по улицам. В верхних окнах горят красные свечи, лампы свисают с уставленных цветами балконов в северном квартале. Белые огни во дворце и широкие, плоские масляные лампы на столбах в 2 человеческих роста во внутренних двориках горят всю ночь напролет. Там музыка и сияние, горе и покой души. Иногда на узких улочках и в переулках сверкают кинжалы или мечи. А когда приходит утро, снова является власть и страсти, и смерть повсюду. Люди толкаются на 2 больших, оглушительно шумных базарах, в винных лавках и в учебных классах, на извилистых улочках, словно предназначенных для мимолетной любви или для убийства. И на потрясающе широких улицах. В спальнях и во внутренних двориках, изысканных частных садах и общественных парках, полных цветов, где ивы склоняются над каналами и глубокими искусственными озерами. Тай вспомнил парк Длинного озера к югу от глинобитных городских стен. Вспомнил, с кем он был там в последний раз, во время цветения персика. До того, как умер отец. В один из тех 3 дней месяца, когда ей разрешали выходить из северного квартала. 8, 18, 28. Она теперь далеко. Дикие гуси — это символ разлуки. Он думал о домине, целом дворцовом комплексе к северу от городских стен, об уже немолодом сыне неба и о людях, живущих вместе с ним и окружающих его там, о евнухах и мандаринах 9 рангов, одним из которых был старший брат Тая, о принцах, алхимиках, командующих армиями, и еще о той, кто почти наверняка лежит с ним сегодня ночью под луной. О той молодой и почти невыносимо прекрасной женщине, которая изменила империю. Тай надеялся стать одним из гражданских служащих, имеющих доступ во дворец и ко двору, плыть в струе, как говорится. Он целый год учился в столице, в промежутках между встречами с куртизанками и собутыльниками, и уже готовился сдавать 3-дневный письменный экзамен для поступления на императорскую службу, экзамен, определяющий будущее. Потом умер его отец возле спокойной реки, и начались 2,5 года официального траура. И пронеслись, как ветер с дождем, вниз по реке. Одного человека приговорили к 20 ударам тяжелой палкой за то, что он не отошел от повседневной жизни и не совершил те обряды, которыми полагалось почтить умерших родителей. Можно сказать, и некоторые говорили, что Тай нарушил эти обряды тем, что находился здесь, в горах, а не дома. Но он поговорил с помощником префекта перед тем, как отправиться в долгий путь на запад, и получил разрешение. И он до сих пор очень далек от повседневной жизни, и вообще, чрезвычайно далек от всего, что можно было бы назвать амбициями или суетностью. То, что он сделал, было довольно рискованно. Всегда существовала опасность, когда речь шла о том, что могут нашептать в министерстве церемоний, которое руководит экзаменами. Устранить соперника тем или иным способом было самой распространенной тактикой, но Тай считал, что он себя обезопасил. Конечно, никогда не знаешь наверняка, только не в Синане. Министров назначали и ссылали, генералов и военных губернаторов продвигали по службе, потом понижали в ранге и приказывали им покончить с собой. К тому же двор быстро менялся перед его отъездом. Но Тай еще не занимал никакого положения. Он не рисковал ничем, ни должностью, ни рангом. И он считал, что сможет выжить после наказания палками, если до этого дойдет. Он пытался понять сейчас, в залитой светом луны хижине, окутанной одиночеством, словно шелковичный червь во время четвертого сна, как сильно он в действительности скучает по столице. Готов ли он вернуться, возобновить прежнюю жизнь? Или настало время еще одной перемены? Он знал, что скажут люди, если он действительно все изменит, и что уже говорят о втором сыне генерала Шеня. Первого сына, Лю, знали и понимали. Его честолюбие и достижения вписывались в рамки стандарта. Третий сын был еще слишком молод, совсем ребенок. Именно Тай, второй сын, вызывал больше всего вопросов. Траур должен был официально закончиться на 7-й месяц полной луны. Он завершил бы обряды по-своему. Мог возобновить учебу и подготовиться к следующим экзаменам. Так поступали мужчины. Ученики сдавали письменные экзамены для поступления на государственную службу 5 раз, 10 и даже больше. Некоторые умирали, так и не сдав их. Каждый год из тех тысяч, которые начинали этот процесс на предварительных экзаменах в своих уездах, от 40 до 60 человек добивались успеха. Последний экзамен начинался в присутствии самого императора, одетого в белые одежды, черную шляпу и желтый пояс, как для высшей церемонии. Сложный процесс посвящения, сопровождающийся взятками и коррупцией, как всегда в Синане. Но как могло быть иначе? Столица, кажется, вошла в его посеребренную хижину, отогнав сон еще дальше воспоминаниями о шумной толчее и суете, которая никогда не прекращается, независимо от времени суток. Продавцы и покупатели кричат на базарах, нищие акробаты, предсказатели судьбы, наемные плакальщицы, идущие в похоронной процессии с распущенными волосами, лошади и повозки, гремящие днем и ночью, мускулистые носильщики паланкинов, покрикивающие на прохожих, чтобы уступили дорогу, и прогоняющие нерасторопных бамбуковыми палками. Стражники золотой птицы со своими собственными палками на каждом крупном перекрестке, которые очищают улицы от людей с наступлением темноты. Маленькие лавочки в каждом районе города, открытые всю ночь. Ночные уборщики мусора проезжают, издавая свои жалобные предостерегающие крики. Бревна подскакивают и катятся сквозь внешние стены Синаня в огромный пруд у восточного базара, где их будут продавать и покупать после восхода солнца. Утренние порки и казни на двух базарных площадях. После обезглавливания выступают уличные артисты, пока большие толпы еще не разошлись. Звон колоколов, отмечающий время днем и всю ночь, и долгая дробь барабанов, запирающая стены и все сторожевые ворота на закате и открывающая их на рассвете. Весенние цветы в парках, летние фрукты, осенние листья, и повсюду желтая пыль, прилетающая из степей. Пыль мира. нефрит и золото. Синань. Он видел и слышал, и почти чувствовал его запахи, как запомнившийся хаос и какофонию души. Потом отогнал их от себя в лунном свете, снова прислушался к призракам снаружи, к их плачу, с которым ему пришлось научиться жить здесь, чтобы не сойти с ума. В серебряном свете он посмотрел на низкий письменный столик, на палочку туши и бумагу, на плетеный коврик перед ним. Его мечи стояли у стены рядом. Аромат сосен влетал в открытые окна с ночным ветром. Дуэтом с мертвецами звенели цикады. Он приехал к Куала-Нору под влиянием душевного порыва, чтобы почтить печаль отца. Он оставался здесь также и для себя. Работал каждый день, чтобы принести то облегчение, какое только мог, каким бы большим ни было число оставшихся непогребенными. Труд одного человека, ни бессмертного, ни святого. Прошло 2 года, менялись сезоны и звезды на небе. Он не знал, как будет чувствовать себя в толчее и сутолке столицы. Это была честная мысль. Он не знал, по каким людям скучает. И видел одну из них мысленным взором, почти слышал ее голос, слишком живо, чтобы сон вернулся к нему, вспоминал последний раз, когда лежал с ней. «А если один человек возьмет меня отсюда, когда ты уедешь? Если один человек попросит меня, предложит мне стать его личной куртизанкой или даже наложницей?» Тай знал, конечно, кто такой этот один человек. Тогда он взял ее руку с длинными, позолоченными ногтями на пальцах, унизанных кольцами с драгоценными камнями, и положил на свою обнаженную грудь, чтобы она почувствовала биение его сердца. Она рассмеялась с легкой горечью. «Нет, ты всегда так делаешь, Тай. Твое сердце никогда не меняет свой ритм. Оно мне ни о чем не говорит». В северном квартале, где они находились, комната наверху в павильоне лунного света Дома удовольствий, ее звали Весенняя Капель. Он не знал ее настоящего имени. Настоящих имен никто не спрашивал. Это считалось неучтивым. Медленно произнося слова, потому что ему было трудно, он сказал: 2 года — большой срок, Капель. Я это знаю. Многое произойдет в жизни мужчины или женщины. Это...» Она подняла руку и зажала ему рот, не слишком нежным. Она никогда не была с ним нежной. «Нет, опять! Послушай меня, Тай. Если ты заговоришь снова о пути или об уравновешенной мудрости долгого течения жизни, я возьму фруктовый нож и отрежу тебе мужское достоинство. Я подумала, что тебе следует знать об этом раньше, чем ты продолжишь». Он помнил шелк ее голоса и его потрясающую сладость, когда она произносила подобные вещи. Он поцеловал ее ладонь, прижатую к его губам, а потом тихо ответил, когда она слегка отодвинулась: «Ты должна поступать так, как считаешь лучше для своей жизни. Я не хочу, чтобы ты была одной из тех женщин, которые ждут у окна над мраморной лестницей по ночам. Пусть кто-нибудь другой проживает эти стихи. Я собираюсь вернуться в поместье моей семьи, совершить обряды в память об отце, потом вернуться. Это я могу тебе сказать наверняка». Он не лгал. Такими были его намерения. Но все сложилось иначе. Какой человек дерзнет поверить, что все, что он планирует, может осуществиться? Даже император, получивший полномочия от богов, не осмелится на подобное. Он представления не имел, что с ней произошло. Действительно ли один человек забрал ее из квартала куртизанок и сделал своей собственностью за каменными стенами особняка в городе аристократов, что наверняка было для нее лучшей жизнью? Никакие письма не приходили в эти места к западу от перевала Железные Ворота, потому что и он не писал никаких писем. «Не обязательно должна быть та или иная из крайностей», — подумал он наконец. «Синань против этого одиночества за всеми границами. Долгая история мудрости пути учит равновесию, не так ли? Две половинки души человека, его внутренней жизни. Ты уравновешиваешь двустишье в официальных стихах, отдельные элементы в картине: река, утес, цапля, лодка рыбака, мазки толстой и тонкой кисти в каллиграфии, камни, деревья и воду в саду, меняющиеся узоры своих собственных дней». Тай мог бы вернуться домой, к их речке, например, а не в столицу, когда покинет это место. Мог бы жить там и писать, жениться на той, которую выберут для него мать и вторая мать, растить свой сад, цветник, весенние цветы, летние фрукты, принимать гостей и наносить визиты, состариться, отрастить седую бороду в покое, но не в одиночестве. Смотреть на падающие листья павловнии, на золотых рыбок в пруду. Он помнил, как это делал его отец. Мог бы даже когда-нибудь прослыть мудрецом. Эта мысль при свете луны вызвала у него улыбку. Он мог бы совершить путешествие на восток, вниз по течению реки Вай, или самой большой реки, через ущелье к морю, а потом обратно. Там, где лодочники отталкивались шестами против течения или тянули свои суда на запад толстыми веревками по скользким тропам, пробитым в скалах, когда снова подходили к бурным теснинам. Он мог бы отправиться еще дальше, на юг, где империя становится другой, странной. На тех землях рис выращивают в воде, там есть слоны, гиббоны и мандрилы, и тигры с желтыми глазами убивают людей в темных джунглях. Там леса розовых и камфорных деревьев, а море дарит жемчужины тем, кто способен их добывать. Наконец он родом из уважаемой семьи. Имя генерала Шэня открывало двери, в которые Тай мог войти и встретить радушный прием у префектов и сборщиков налогов и даже у военных губернаторов по всему Катаю. По правде говоря, имя первого брата могло теперь быть даже более полезным, хотя тут имелись свои сложности. Все это было возможно. Тай мог путешествовать, размышлять и писать, посещать храмы и павильоны, пагоды на вершинах туманных гор и гробницы в их толще. Он мог бы делать это точно так же, как тот прославленный поэт, с чьими строчками на губах он проснулся. Возможно, он и сейчас это делает. Хотя честность и ирония навевали дополнительные мысли о том, что Сыма Цянь в годы своих путешествий на кораблях и по дорогам, в горах, в храмах и в бамбуковых рощах, наверное, уделял выпивке не меньше внимания, чем всему остальному. Это тоже было, не так ли? Хорошее вино, дружеская компания поздней ночью, музыка. Этого не следует избегать или презирать. Тай уснул с этой мыслью и с неожиданно горячей надеждой, что тагуры не забудут привезти вина. Он почти допил то, что ему привезли его соотечественники 2 недели назад. Долгие летние сумерки оставляли больше времени на выпивку перед тем, как отправиться спать вместе с солнцем. Он спал и видел во сне женщину, в ту последнюю ночь положившую руку ему на грудь, а потом на его губы. Ее оформленные и накрашенные брови мотыльки, зеленые глаза, алый рот, огоньки свечей, нефритовые шпильки, вынутые медленно, одна за другой, из золотых волос, и аромат ее духов. Его разбудили птицы с дальнего конца озера. Несколько ночей назад он попытался написать стихотворение из 6 строчек по всем правилам, сравнивая их пронзительное утреннее пение с шумом открывающихся утром базаров Синана, но не сумел сохранить параллельную рифму в последней строфе. Возможно, его поэтическая техника выше среднего уровня и вполне достаточная, чтобы сдать стихотворную часть экзамена, но, по его собственному мнению, он вряд ли способен создать стихи, которые проживут долго. Одним из результатов 2 лет одиночества стала эта мысль, часто посещавшая его. Тай оделся и развел огонь. Пока кипятилась вода для чая, он умылся и стянул сзади волосы. Взглянул в бронзовое зеркало, которое ему подарили, и подумал, не побрить ли щеки и подбородок, но решил поберечь себя этим утром. Тагуры переживут, что он не брит. Нет даже веской причины подвязывать волосы, но он чувствовал себя степным варваром, когда оставлял их рассыпанными по плечам. У него на этот счет были воспоминания. Пока заваривались чайные листья, перед тем, как поесть и попить, он встал у восточного окна и произнес молитву духу отца, обратившись в сторону восходящего солнца. Каждый раз, когда Тай делал это, он вызывал и удерживал воспоминания о Шэньгао, кормящем хлебом диких уток в их речке. Он не понимал, почему ему так запомнился именно этот образ, но это было так. Возможно, из-за ощущения покоя в той жизни, где покоя не было. Он приготовил и выпил свой чай. Съел немного высушенного с солью мяса и смолотого зерна, размоченного в горячей воде с медом из клевера. Потом снял с гвоздя у двери крестьянскую соломенную шляпу и натянул сапоги. Летние сапоги, почти новые. Подарок от солдат из крепости у железных ворот, на смену прежней изношенной паре. Они это заметили. Они пристально наблюдали за ним каждый раз, когда появлялись, как потом понял Тай. И еще он осознал в первую, самую тяжелую зиму, что почти наверняка умер бы здесь, без помощи от 2 фортов. Можно прожить совсем одному в некоторых горах в некоторые времена года. Это было легендарной мечтой поэта-отшельника. Но только не у Куала-Нора зимой, не так высоко и вдали от всех, когда выпадает снег и дует северный ветер. Припасы, неизменно поставляемые в новолуние и в полнолуние, сохранили ему жизнь. Несколько раз их доставка потребовала колоссальных усилий, когда страшные снежные бури слетали с гор на замерзший луг и озеро. Он подоил 2 коз, внес ведро в хижину и накрыл его, оставив на потом. Взял оба меча и снова вышел наружу, где проделал свои обычные каньлинские упражнения. Убрал мечи, потом снова вышел, постоял несколько мгновений под лучами почти летнего солнца, слушая пронзительный птичий гомон. Глядя, как они кружат с криками над озером, синим и прекрасным в утреннем свете, на котором не было ни намека на зимний лед и на то, сколько покойников лежит вокруг, на его берегах. Пока не отведешь глаз от птицы воды и не посмотришь на высокую траву луга. И тогда ясно видны кости. Повсюду. Тай видел свои курганы, в которых он их хоронил, к западу от хижины и к северу на фоне сосен. Уже 3 длинных ряда глубоких могил. Он повернулся, чтобы снова взять лопату и приступить к работе. Именно за этим он здесь. Его привлек какой-то блеск на юге. Солнце отразилось от доспехов на половине дороги у последнего поворота, последнего идущего вниз склона. Приглядевшись, он увидел, что тагуры сегодня пришли рано. Или... Тай снова проверил по солнцу. Или он сам промедлил после бессонной ночи под белой луной. Он смотрел, как они спускаются с валами и телегой на тяжелых колесах, думая о том, сам ли Бицан сегодня возглавляет караван с припасами. И обнаружил, что надеется на это. Правильно ли ждать появления человека, чьи солдаты могли изнасиловать его сестру и обеих матерей, и весело разграбить и сжечь фамильное поместье во время любого вторжения в Катай? Люди меняются во время войн и конфликтов, иногда до неузнаваемости. Тай убедился в этом на собственном примере, в степях за длинной стеной, среди кочевников. Люди менялись, и не всегда так, что об этом приятно вспоминать, хотя мужество, которое он там видел, стоило запомнить.